как туда попадают. Да и мастера у них что надо, присмотрят. Так и решили послать девчонок в колонию на практику. «Да не страшные они, не страшные!» и подбадривала учительница охавших от такой новости девчонок. «На вид обычные мальчики. Запомните главное, никаких разговоров не вести. Молча стригите и все». На следующий день каждой девочке выдали набор инструментов, и они, трепеща и озираясь, прошли за ворота, над которыми возвышалась колючая проволока. В классе сдвинули столы, поставили 5 стульев. Договорились так. Сначала девочки делают ребятам модные стрижки, а на следующий день всех под ноль. Мальчишки робко присаживались на стулья, потупив глаза и полыхая малиновыми ушами. Девочки, подталкивая друг друга, выбирали себе клиента. Ребята действительно оказались не страшными, а даже очень симпатичными и смирными. На улице таких смирных куда меньше. В комнате было душно, стригли девочки неумело, медленно, но очень старательно. Остальные сбились в стайку и вполголоса обсуждали мальчиков, у кого какие уши, кто кому понравился. Жанна присела в уголок и время от времени клевала носом, засыпая. После очередного приглашения следующей девочки вдруг разом замолчали, и никто не сделал шага вперед. Девичья стайка в полном составе начала пятиться. Жанна встрепенулась, решила, воспользовавшись заминкой, проскочить вне очереди и вышла вперед. Переполох среди юных парикмахерш вызвал паренек, которому сидеть на стуле мешал горб. Девочки отворачивались, закатывали глаза, а Жанна быстро накинула ему на плечи простынку и осторожно начала обрезать концы волос, поглядывая сверху на его ресницы. Ресницы были черные, густые, кончики их загибались вверх. Жанна, не рассчитав, потянула прядь волос, и паренек, сморщившись, поднял на нее глаза. Полыхнуло синее пламя. За те 3 секунды, что он смотрел на Жанну, Жанну до костей пробрал озноб. Он ее помнит. Безусловно, помнит. Ее сердце сжалось. Никогда ни один человек, ни до него, ни после, не помог ей. Только этот урод. Хотя какой же он урод? Вон какие глазищи. Да если б не горб, девчонки в очередь бы стояли. Жанна закончила стрижку, ласково провела над ухом волка рукой, делая вид, что поправляет прядь волос. Он снова поднял на нее глаза. Ой, взгляд прожег ее тело насквозь. Возвратившись домой, Жанна повалилась на кровать. Она живо припомнила ненастные весенние дни, когда сидела на детдомовской площадке и тупо смотрела в одну точку. Ей хотелось умереть тогда. Может быть, она и впрямь убила бы себя, если бы не та нечаянная встреча с волком. «Он спас меня», — думала Жанна. «Не то», — подсказывало ей сердце, — «совсем не то. При чем тут спас? Ведь если бы он не был уродом...» «Да и не урод он». «Красивый», — сквозь зубы процедила Жанна и глухо застонала. Понравился, влюбилась. Она не понимала этих слов. Ей никто никогда не нравился, а любила она только своего Олега. Но это было другое чувство. Теперь Жанна с нетерпением ждала следующего дня, чтобы еще раз дотронуться до головы волка. Она не знала, что с ней происходит. Она не знала, что об этом думать. Все-таки Жанна была цыганкой. На следующий день, как только волк показался в дверном проеме, девочки разом умоляюще обернулись на Жанну. Она вышла вперед необыкновенно бледная, отчего волосы казались еще чернее, а глаза горели 2 углями на лице. Машинка в ее руках двигалась по голове волка непростительно медленно —